Глава 35. Ночь прошла в дороге. Невилл не спал. Печальная заря пробивалась сквозь облака, принесенные юго-восточным ветром. Природа казалась бесцветной и унылой, хотя по-прежнему носила летний наряд. Был конец августа, а в нашем климате в это время погода бывает переменчивой. Еще недавно в Сассексе Невилл наслаждался ясными солнечными днями, а теперь похолодало, и пасмурное небо сообщало, что год близится к концу. Он прибыл в Дромар около полудня и узнал, что его отец приехал ночью. Поспал несколько часов, но уже ушел. Кажется, поехал к соседу, мистеру Эшли, так как спрашивал, на месте ли тот. Захватил слугу, и они верхом поскакали по дороге к соседскому дому. Невилл быстро освежился и велел оседлать коня. Сердце гнало его к месту, где он однажды уже бывал. Фолкнер точно описал его в своем рассказе. Позади остались леса Дромара и покатые зеленые холмы, в тени которых раскинулось поместье. Джерард спустился к безлюдному мрачному берегу и вскоре услышал рев океана. Его взору открылись пустынные пески, протянувшиеся вдоль края печального берега. Он увидел вереницу дюн, своего рода природный вал, защищающий берег от прилива, и, наконец, очутился у быстротечной мелкой реки, шириной всего каких-то 20 ярдов, с неровным каменистым дном. Дно хорошо просматривалось сквозь прозрачную воду. Глубина реки составляла не больше 2 футов. Неужели его мать утонула здесь, в смертоносных бушующих водах? Он бросил взгляд на противоположный берег. Там стояла хижина и поросший мхом дуб с мертвыми ветвями. Вокруг дуба собралась толпа людей. Его отец и еще 2 или 3 человека верхом на лошадях толпились рядом, а рабочие раскапывали песок под высохшим стволом. Когда человек долго думает и горюет о каком-либо событии, а потом видит перед собой предмет, являющийся физическим воплощением его мыслей, сердце захватывает поразительная череда чувств. Невилл много раз представлял себе эту сцену и отдельные ее детали. Дикий безлюдный океан, мглу и пурпур под нависшими облаками, унылый берег, далекие громады гор, заслоняющие небеса своими величавыми неровными очертаниями, снежные пики и широкие долины, опоясывающие благородный рельеф, подобно гигантской изгороди. Его внутренний взор некогда выхватывал и отдельные небольшие предметы — реку, хижину, призрачное дерево. Он думал, что если бы когда-нибудь увидел это наяву, картина показалась бы ему куда более блеклой, чем воображение. Но когда его взгляд упал на эту реку, хижину и дерево, и он увидел, чем заняты рабочие, и осознал, зачем на самом деле явился сюда, его юное сердце, так и не закалившееся страданиями, вдруг заболело. Слезы хлынули из глаз, а с губ сорвались слова «Ох, мама!». Его пронзила болезненная судорога, но через миг он овладел собой и, направив коня через реку, со спокойным, хоть и бледным и печальным лицом приблизился к отцу. Сэр Бойвилл повернулся к нему и, кажется, ничуть не удивился. Однако Джерарду показалось, что различил в его жесте благодарность и даже торжество. Глядя на подернутые поволокой глаза отца и хрупкую фигуру, отмеченную бременем лет, хотя тот по-прежнему держал спину прямо, а лицо его хранило суровость, молодой человек понял, что его место рядом с отцом и что тот нуждался в его юношеской энергии и физической мощи. Рабочие продолжали молча трудиться. Никто не произносил ни слова. Груда песка рядом с ними росла, кони нетерпеливо били копытами по земле, тишину заполнял гулкий рокот волн, но не человеческий голос. Если кому-то из рабочих требовалось отдать приказ, он говорил шепотом. Наконец они наткнулись на твердый предмет и начали рыть осторожнее. Извлекли из ямы вперемешку с песком куски чего-то темного, похожего на шелк или иную ткань, и, наконец, выбрались из выкопанной ими широкой и длинной траншеи. В едином порыве, так и не обменявшись ни словом, все шагнули к краю и заглянули в яму. Там лежал скелет. Песок не смог помешать стихиям, и те уничтожили тело целиком, оставив лишь выбеленные кости и длинные пряди темных волос, обернутые вокруг черепа. Дружный стон вырвался из груди собравшихся у обрыва. Джерард же ощутил желание прыгнуть в могилу, но его остановила мысль, что все на него смотрят. Вторым инстинктивным побуждением было благочестивое чувство, толкнувшее его расстегнуть большой черный дорожный плащ и накрыть им отверстие в земле. Сэр Бойвилл нарушил молчание. «Ты хорошо поступил, сын. Пусть никто не заглядывает в яму и не тревожит ее останки. Знаете, друзья, кому они принадлежат? Помните ночь, когда похитили миссис Невилл? Тогда мы подняли всю округу, но напрасно ее искали. В ту ночь ее убили и похоронили здесь». Гулкий шепот пронесся по рядам. К рабочим уже присоединились несколько зевак, услышавших, что творится нечто странное. Толпа напирала, но не видела ничего, кроме плаща, который возбудил всеобщий интерес и любопытство. Кто-то вспомнил леди Невилл, чьи истлевшие останки обнаружились столь странным образом. Говорили, как та была молода и красива, добра, великодушна и всеми любима. И вот что от нее осталось. Убогие кости в земле. Вот чем стала милая Алитея. Мистер Эшли любезно согласился мне помочь. Мы оба мировые судьи. Послали за коронером. Вскоре созовут присяжных. Когда этот долг будет исполнен, останки моей несчастной, несправедливо обвиненной супруги будут перезахоронены со всеми почестями. А эти действия необходимы, чтобы наказать убийцу. Его личность нам известна. Он не скроется. А вы, каждый из вас, порадуетесь, что я, наконец, смог отомстить». Тут все собравшиеся разразились проклятиями в адрес злодея, но даже тогда их взгляды были прикованы не к сэру Бойвиллу, чья мстительность ранее обрушивалась на саму миссис Невилл. Все смотрели на его сына, юношу, чье горе и благочестивое рвение стали предметом многочисленных пересудов, и чьи бледность и безмолвие, трогательный жест и полный страдания взгляд свидетельствовали об искренней скорби, до которой сэру Бойвиллу с его разглагольствованиями было далеко. «Надо назначить констеблей, чтобы охраняли могилу», — сказал сэр Бойвилл. Мистер Эшли согласился. Выбрали охранников, любопытным велели держаться подальше, а двое слуг из Дромора остались помогать констеблям. Затем сэр Бойвилл уехал. Невилл в смятении последовал за ним. Ему хотелось задержаться и еще разок взглянуть на то, что осталось от его матери. Но он не желал делать это на глазах у зевак. Он скакал чуть поодаль, пока сэр Бойвилл с мистером Эшли не разъехались в разные стороны. Тогда он решил, что лучше присоединиться к отцу. «Спасибо, сын мой, за твое рвение и за то, что приехал вовремя», — сказал сэр Бойвилл. «Я так и знал, что ты явишься. Теперь наши мысли совпадают». Мы оба думаем, как воздать почести твоей матери и отомстить за нее. На этот раз ты не откажешься давать показания. «Неужели ты веришь, что мистер Фолкнер — убийца?» — воскликнул Невилл. «Пусть законы нашей страны ответят на этот вопрос», — с издевательским смешком промолвил сэр Бойвилл. «Я сообщу суду лишь факты. То же самое сделаешь ты. А дальше уже закон, и присяжные его осудят или оправдают. Значит, твой план, чтобы он предстал перед судом?» — спросил Джерард. «Я думал, что огласка... Мой план?» — с безудержной яростью воскликнул сэр Бойвилл. «Обрушить на него такие же несчастья, какие он обрушил на свою жертву, и даже хуже. Благодарю всевидящие небеса, что дали мне возможность отомстить сполна. Он умрет от рук палача, и я буду удовлетворен». Выражение лица и голоса старика было что-то дьявольское. Он от души злорадствовал, представляя страшное бесчестие, которое постигнет его врага. Джентльменские принципы Джерарда, готовившегося к дуэли со злодеем, казались бледным и ничтожным подобием возмездия по сравнению с позором, который уготовил своему обидчику сэр Бойвилл. «Разве не обвиняли твою мать публично во всеуслышание на весь мир?» — продолжал его отец. «Разве не признали ее виновной в парламенте, не осрамили официальным постановлением суда? Так с какой стати мы должны замалчивать сведения о ее невиновности? С какой стати решать все в частном порядке? Я требую публичности. Пусть это будет не столь высокий суд, но тот, о чьих решениях, тем не менее, станет широко известно. Пусть он объявит о ее невиновности». Одна лишь эта мысль определила бы мои действия, даже если бы душа оказалась настолько слабой, что позабыла о мщении. И хочу знать, кровь течет в твоих жилах или молоко? сворачивающаяся при мысли, что преступник понесет справедливую кару. В припадке ярости сэр Бойвилл подыскивал для выражения своих мыслей самые обидные и ядовитые слова, и Невилл сразу догадался, что отец пришел в бешенство, прочитав, как Фолкнер отзывался о нем в своей рукописи. Раненое тщеславие маскировалось под оскорбленные чувства. Джерард не разделял этих мелочных эгоистичных страстей, поэтому заметил: «Мистер Фолкнер — джентльмен. Признаюсь, я поверил его рассказу. Преступление, описанное его собственными словами, само по себе ужасно, и если бы решение оставалось за мной, я бы заставил его сурово поплатиться. Однако план, который предлагаешь ты, совсем не соответствует обычаям людей нашего круга, потому я смотрю на него с отвращением. Я бы предпочел поступить иначе». «Ты имеешь в виду дуэль?» — ответил сэр Бойвилл. «И ты готов рискнуть жизнью ради шанса его убить?» «Прости, я ни за что не признаю твой план благоразумным. Он причинил нам столько зла, что не имеет права на цивилизованное обращение. И я уж точно не хочу, чтобы к моим страданиям добавилась еще и смерть единственного сына». Старик замолчал. Его губа задрожала, а голос сорвался. Невилл решил, что причина этой перемены — нежность чувств, но он ошибался. Его отец продолжил: «Я стараюсь сохранять самообладание и сдерживаться в выражениях. Мою беспощадную ненависть все равно не выразить никакими словами, поэтому не будем об этом. Ты можешь говорить спокойно и рассудительно и считаешь, что я должен делать то же самое. Так давай рассуждать. Итак, ты готов бросить вызов этому злодею, или, как ты его называешь, джентльмену. Готов рискнуть своей жизнью, приравняв ее к жизни преступника. Он убил твою мать, а теперь и ты погибнешь от его руки. Это будет моя награда. Но если ты говоришь правду, и он обладает хотя бы каплей чувств, которые ты ему приписываешь и которые подобают солдату, думаешь, он станет в тебя стрелять? В этом злосчастном лживом листке, который ты мне вручил, он беспрестанно твердит о муках совести. Если в нем сохранилось что-то человеческое, если у него есть совесть, он не сможет поднять оружие на сына бедной Алитеи. Поэтому он должен отказаться встретиться с тобой на дуэли или, встретившись, отказаться стрелять. В любом случае, либо это будет фарс на потеху всему свету, либо ты выстрелишь в беззащитного человека. Это немилосердно». «Но мы должны рискнуть, сэр», — возразил Невилл. «Я рисковать не стану», — воскликнул его отец. «Мою несчастную жену насильно увезли из дома, ты был тому свидетелем. Ее похитили двое мужчин, и с тех пор мы о ней ничего не знали. Теперь же один из похитителей, главный преступник, приукрашивает обстоятельства своего преступления так, как ему вздумается, рассказывает свою историю, да с таким красноречивым изяществом, что неискушенный человек, несомненно, попадется на эту удочку. А мы должны довольствоваться этим и говорить: что ж, что было, то прошло. Это абсурд, и лишь безумец на это согласится. Довольно. Я пытался тебя увещевать, будто решение зависит от меня, но на самом деле у меня нет права голоса. Я уже ни на что не влияю. Теперь дело передано властям, а мы можем лишь стоять в стороне и наблюдать. Я верю, что найдены останки, и есть все, что осталось от твоей потерянной матери, и ты пред лицом Господа и своей отчизны должен подтвердить это. Тайное захоронение ясно свидетельствует об убийстве. Беспристрастные судьи придут именно к такому выводу. Больше я вмешиваться не стану. Пусть суд присяжных установит истину. Я не стану подкарауливать его и пытаться отомстить. Если суд оправдает нашего врага, я дам ему сбежать. Но если он виновен, пусть умрет смертью преступника. А именно это, полагаю, и произойдет». Мысль о желанном жестоком триумфе придала стеклянный блеск глазам сэра Бойвилла, и губы его скривились в презрительной усмешке. «Коронера вызвали в Рейвенглаз», — добавил он. «Там соберется суд. Мы поедем туда и дадим показания. Не станем ни лгать, ни искажать факты. Скажем, кто указал нам местонахождение тайной могилы твоей матери, а присяжные пусть решают, лежит ли грех убийства на душе того, кто, по его собственному признанию, похоронил ее там».